Много ходить полезно. Движение – это жизнь. Подбадривал сам себя я такими мыслями, пока шел от чертога К, как выяснилось сначала по шуму впереди, а после и по личным зрительным наблюдениям, тренировочной площадке 202-го подразделения Инхериев. К стыду своему, так и не узнал, как они себя называют, какое у них, так сказать, административное деление. Хотя, не все ли мне равно, хоть полки, хоть бригады, хоть херды или центурии. Круглая площадка с полом, состоящим из смеси песка и опилок, ровным и утоптанным. На площадке ряды воинов в тяжелой, но, если судить по виду, не боевой, а тренировочной броне, с оружием, под счет командира отрабатывают стойкие удары, громкие команды, четкие движения, слитные выдохи, свист рассекаемого воздуха класс. Глава Федерации боевых искусств внутри меня испытывал непередаваемое эстетическое удовольствие, глядя на эти ряды и колонны, на синхронность действий, на отсутствие халтурщиков и разгильдяев, мешающих другим заниматься и заставляющих постоянно тратить на них внимание, уменьшая общую эффективность тренировки. Командир, уловив мое приближение, по едва слышному шороху ли шагов, по движению ли воздуха, по смене ли освещенности, почему-то еще, чему я не смогу подобрать название, но что входит в общее понятие интуиция воина, повернулся через плечо, блеснув на свету кожей своей лысой головы с двумя длинными линиями синей татуировки, заменявшей ему отсутствующие волосы, всмотрелся в меня и расплылся в улыбке. Причем, дырки, на месте выбитого мной на памятном пиру зуба, уже не было. ХМ, хорошая медицина в Асгарде, или протезирование. Виктор, поприветствовал он, какими судьбами, в гости зашел, ответил ему я. Понимали мы друг друга все еще с трудом, оттого фразы строили как можно проще, однозначнее и короче. Выпивки нет, сказал он, продолжая улыбаться. Тренировка, самая забористая выпивка, подобрал ответ я. Он весело и громогласно рассмеялся, ничуть не сдерживая жестов и эмоций. Золотые слова. Поднял вверх большой палец он в жесте, которому научился у меня в прошлый раз, после того, как мы выпили с ним мировую за общим столом. Заходи. И я зашел, а потом еще раз зашел, и еще. В общем, я подсел на Асгард. Прочно и надолго. Практически забросил дела Федерации, появляясь там лишь изредка, только для принятия экзаменов на высшие пояса. О делах Stark Industries вообще забыл. Магию с чистой душой и совестью забросил. Дома появлялся только под вечер. Ну, когда не моя очередь была с Викой сидеть, пока Суа измерение очередной раз спасает. Кицели продолжал умирать. Развлечения развлечениями, но тут дело принципа. Правда, теперь это почти не отнимало времени и внимания, я действовал быстро, не растягивая и не рассусоливая. Прыжок, смертельный удар и прыжок обратно. Максимально просто и максимально эффективно. Не, ну тот, конечно, пытался всякие щиты, ловушки, амулеты от меня ладить. Без особой пользы, правда. Одно время вообще в зеркальном измерении засел и наружу носа не казал. Вот только, не забываем, я тоже немножечко маг. Да и прыжок мой, как оказалось, не только между галактиками прыгать позволяет, но и между измерениями. Даже направленную сингулярность создавать не пришлось. Прыжок между галактиками. Первый прыжок. Страшно было пробовать так, что аж пальцы на руках тряслись и колени слегка подрагивали. Это ж не бой, где все только от тебя зависит, где упоение и анестезия из бьющих через край звериных эмоций. Тут же, шаг за край обрыва, шаг в полную неизвестность, где вообще не понимаешь, на что ориентироваться, как рассчитывать свои силы. В пределах планеты-то я свободно прыгаю, не замечая совершенно никакой разницы, из одной комнаты в другую перемещаться или из Лондона в Токио. Страшно, опасно, но и не прыгнуть нельзя, силы свои надо знать, проверять и исследовать, а при возможности еще и развивать, подвергая тренировке. Тем более, теперь, когда с этим дзиновым тессерактом, я шагнул в мир действительно больших игроков и сил, в котором масштаб планеты уже слишком, слишком мал. Страшно. И я постарался соблюсти все возможные для такого действия предосторожности. Даже чит задействовал. Попросил Суа постоять рядом со своим волшебным камушком. Откатить меня, если через минуту не вернусь, если будет еще, что откатывать. Афина еще и Аяк позвала, тоже переживает за меня, не хочет снова без идеальной Макивары остаться. Не, ну я ее понимаю и всячески поддерживаю, ибо, берегите своего Уки, следующий может быть хуже. Да и она же обо мне любимом заботится. Как я могу это не поддерживать? Шаг и я в Асгарде. Столько страхов, переживаний, метаний, колебаний, мыслей и все так просто. Действительно просто. С этим шагом я не почувствовал совершенно никакой разницы с тем, что я прыгал в пределах Земли. То есть я уже вообще не представляю, как это работает. Этой читерской способности, полученной от читерского камушка, все равно, что из комнаты в комнату прыгнуть, что из галактики в галактику. Вообще никакой разницы. Ни утомления, ни истощения, ни усталости, ни чувства опустошения. Просто шаг, и все. И я в Асгарде. Еще шаг, и я снова на Земле перед глазами совершенно спокойной и вовсе за меня не переживающей жены. Хотя, ей-то чего переживать? Она ж со своим не менее читерским камушком давно уже могла все варианты моего сегодняшнего эксперимента просмотреть. И, по-любому, просмотрела. И знала, что ничего мне не грозит, но, дзын, ни слова не сказала. А ведь могла бы сказать. Ссуа. Глава 119. Я сидел с самой унылой и грустной рожей, какую только способно скорчить мое не самое выразительное лицо с его не самыми тренированными мимическими мышцами относительно всех остальных мышц моего тела. Сидел на специально для меня притащенном кресле в VIP-ложе на арене битвы драконов. Рядом, в таком же кресле сидела Суа. Рядом с Суа, чуть дальше, по уже практически традиции, Селена. Этим двоим было весело. Они щебетали о чем-то своем, на каком-то совершенно мне незнакомом наречии. Я близко не представлял даже, из какой языковой группы они его выдернули, и существует ли на данный момент еще хоть один живой его носитель. С них станется и на мертвом поговорить. Что, само по себе, было, в принципе-то и неплохо. Мне прошлых двух раз за глаза хватило с латынью и с шумерским. Сейчас, вот, решили пожалеть меня две эти сплетницы. Пожалеть мой мозг и чувство собственного достоинства. Да и темы поднимали не настолько острые и соленые, как в прошлые. Все больше Вику обсуждали, да особенности протекания беременности, дальше кашки-прикормки, игрушки-погремушки меня, естественно. Куда ж без этого? Ну и еще кучу всего и всякого, отчего у меня уже уши в трубочку сворачиваться начали. Да, спустя всего полчаса прослушивания их трепа, я уже худо-бедно понимал их язык. Да, понимаю, что это феномен, явно выходящий за любые рамки нормальности, в том числе и мои собственные, раньше за мной таких языковых способностей не водилось. Не сказать, что мне изучение новой речи тяжело давалось, нет, нормально училась, да и языковая практика хорошо помогала, я ж учился с полным погружением в среду, то есть непосредственно у аборигенов. Так что, навык освоения новых и новых наречий у меня был неплохой, что, естественно, должно было бы помогать, но не за полчаса же. Так что, тут грешу только на желтый камушек, больше просто ни на что. Но, дай бог бы с ним, да будто бы не обиделся. Не это было причиной моего отвратно-упаднического настроения. Не то, что какой-то очередной реликт как-то прокачал мою и без того непростую тушку. И не то, что рядом трындели две давно не видевшиеся подружки, а я уже понимал, что именно они несут. Нет, это все можно терпеть, на это все можно просто забить, можно просто применить пару техник очищения сознания и концентрации, хоть из шаолиньской традиции, хоть уже из камартаджской. Я их много знаю, разных, очень действенных, боевых и не очень, ученических, использовав которые, этих двоих можно вовсе выключить из области моего восприятия, как телевизор, вилку которого выдернули из розетки. Нет, не это ввергало меня в один из тягчайших христианских грехов, уныние. Не это. Это же битва драконов. Первая битва драконов с тех пор, как я сбросил с себя статус его верховного. Когда мне уже снова можно участвовать. Можно драться, но ни с кем. Вот так вот. Просто ни с кем. Вот уже 6 боев я провел на этой арене. И все 6 раз против меня выходили не абы кто, а лишь главные фавориты нынешнего мероприятия, хоть красные и не были этим слишком довольны, ведь, по правилам шоу, самые зрелищные бои должны быть самыми последними. Довольны не были, но и не препятствовали. Не в их правилах прямо противиться желанию участников подраться с тем, с кем они хотят подраться и тогда, когда они этого хотят. Так что, в первый же день, в первый же час, я последовательно получил 6 вызовов, и на все из них ответил согласием, и тут же вышел на песок арены просто пылая энтузиазмом, в радостно-веселом предвкушении получил 6 последовательных пшиков. Мутант, который вышел против меня первым, не дотянул даже до Скотта или Бобби, чего уж там говорить о Ксавьере, Эрике или, тем более, Джине, а ведь я каждого из них тренировал, даже Чарльза немного, и каждого из них, при желании, мог, как минимум, выключить. Джину и Эрика, правда, только с читами, но мог. Мутант сложился с первой подачи. Я даже имя его запоминать не стал. Вторым вышел маг-мажонок. На фоне того же Кицилия, который за последние пару лет, тех, в которые он продолжал и продолжает, и продолжать будет, периодически умирать, окрутил весьма и весьма заметно, смотрелся откровенно жалко. Я ему, мажонку этому, даже голову отрывать не стал. Вырубил точным легким ударом ци с расстояния готовности, в тот момент, когда он еще только распальцовываться начал. Третьим вышел какой-то сверхфизик. Быстрый, сильный, крепкий, но даже со слабейшим из-за инхерии Фодина, ему не сравнится. А я ведь уже третий, наверное, год или второй, не помню. Когда занимаешься любимым делом, время летит незаметно, пропадаю на тренировочных плацах и аренах Асгарда, и считаюсь там неплохим бойцом. Даже Тора видел. Пару раз всего, правда, да и то только издалека. Но это и логично. Он же принц элит-элит, а я все больше с простыми воинами там тусовался, какое ему до меня дело. Как, впрочем, и мне до него. Сверх продержался дольше мажонка и мутанта вместе взятых, но только потому, что не представлял для меня никакой угрозы. Но не бой то получился, не бой, скорее уж мастер-класс или индивидуальная тренировка. Дошло до того, что через 5 минут, он у меня прямо на песке арены отжиматься начал. Не, я понимаю, перебор, но, что поделать, если криворукость этого представителя мира боевых искусств спровоцировала у меня тренер Мотон, а уж опыта по обламыванию и застраиванию всякого рода строптивцев и бунтарей, у бессменного главы МВБИ много. В общем, зрители от такого боя слегка прихренели, или даже не слегка, однако, после того, как первый попытавшийся меня освистать с трибун идиот взорвался перезрелым бурдюком с кровью и нечистотами, забрызгав своим содержимым 8 или 10 мест вокруг себя, каких-то открытых проявлений недовольства уже не последовало, а тренировка продолжилась. Больше всех, конечно, охренел сам Сверх, но на какую бы то ни было рефлексию ему не оставалось ни сил, ни времени. Итак, он, после получасовой экспресс-прокачки, с песка арены выползал совершенно буквально, на пузе, цепляясь пальцами за твердые участки и подтягивая дрожащими руками непослушное тело. Еще 3 фаворита вообще ничего толком не показали. Им и по 15 минут на каждого хватило. Тренер мод штука жесткая, так просто не выключается. И то это меня Суэ остановило, а так я уже собирался всех зрителей начать прокачивать, устроив стандартное спортмассовое мероприятие или открытую тренировку МВБИ в качестве рекламной акции. Что примечательно, красные ничему этому не возражали. Мне даже показалось, что их старший доволен был. КХМ, ну не знаю. Однако, так или иначе, а закончив с 6-м и будучи мягко, но настойчиво увлекаем женой обратно в ВИП-ложу, я свою кандидатуру с борьбы за чемпионское место снял. Смысла уже не было продолжать. Желающих еще бросить мне вызов не нашлось, и тех, кому мог бы бросить вызов я сам, тоже. А таким макаром, битву можно было уже и заканчивать через час после начала. И получилось бы, что злой взрослый дядя Виктор приперся в детский сад, отобрал у старшего хулигана младшей группы игрушку и всем праздник испортил. Игрушку, которая ему уже и не нужна. Ведь и правда, что я выигрывал, забирая чемпионство, 21-й по счету титул, смысл мне от него, одним больше, одним меньше, наоборот еще 20-кратный звучит не так коряво, как 21-кратный, 21, очко, очкошник, получается, к дзену, лучше 20-кратным похожу, а кроме титула, деньги, а что мне они, у меня 3 акции Stark Industries до сих пор лежит и стабильно дивиденды приносит, уж в чем, а в деньгах, в любой их форме, я не нуждаюсь. Хорошие отношения с красными драконами, так для того, чтобы такие отношения поддерживать на нынешнем моем социальном уровне, побеждать в битве не обязательно, даже, пожалуй, вредно. Так что, отказался я от чемпионства и утопал к себе в ВИП-ложу, где и сидел теперь с мрачным видом и унылой рожей. Смотрел, как люди и нелюди упоенно сражаются на арене. Смотрел и понимал, что эту лужу я перерос, больше мне здесь не драться. Умный человек понял бы это еще 10 лет назад, когда красные мной очень аккуратно и тактично об ученике говорить начали. Не очень умный, 5 лет назад, после того, как на прошлой битве 4 экстерналов окончательно упокоил, автоматически встав на одну социально-иерархическую ступень с ними, с теми, кто приходит на битву лишь представительствовать, но не участвовать с теми, кто слишком силен и влиятелен, чтобы не заиметь последствий, начав убивать или даже, не убивая, побеждать здесь. Ведь это одногодки могут более-менее безнаказанно дубасить друг друга в младшей группе детского сада, но, когда к ним приходит взрослый дядя и начинает раздавать лещи, к нему тут же появятся вопросы от родителей этой мелюзги, которые своим святым долгом посчитают вмешаться и спросить затем с этого охреневшего идиохаем, дяди. Вот так же и со мной. Да-да, и с меня спросили тоже. После окончания этого дня боев, к нам с Суа в домик пришли официальные старшие представители тех школ и организаций, которым принадлежали 5 из 6 униженных мной бойцов. Они были очень вежливы, корректны, права не качали, наезжать не пытались. С ними Суа разговаривала. Я мне было стыдно. Я, как нашкодивший школьник, сидел в уголочке молча и, нахохлившись, курил ту самую трубку. Разговор кончился тем, что все 5 школ попросились под крыло моей федерации, ну или хотя бы хотели получить возможность обмена опытом и стажировок для своих старших учеников. Я послал их к Пете Распутину. Подобными вопросами нынче в МФБИ он занимается, всей организационной и логистической их частью. Принципиально это мое согласие они получили. После их ухода я еще долго молча курил в деревянном кресле-качалке, обнаружившемся в отведенном нам Суа красными домике. Молча, хмуро, задумчиво и молча, раздумывая над тем, что шутка про рекламную акцию, всплывшая в моей голове утром на арене, оказалась вовсе и не шуткой. Над тем, как же эта вся ситуация иронична и грустна одновременно. Вообще, подобный момент у меня в жизни уже был. Да-да, в Сиаме еще, дай бог памяти, да не обидится Будда, лет эдак 190 назад, или 185, да. Помню, я тоже тогда сидел в углу комнаты дома стареющего мастерахана, смотрел на свои кулаки, по сиамскому обычаю, обмотанные тонкими веревками, сильно окровавленными веревками, и хмуро слушал, как еще 4 убеленных сединами мастеров очень вежливо, очень корректно выговаривают за меня моему мастеру, за то, что я приперся на бои и покалечил 4 подававших надежды бойцов, будучи уже признанным чемпионом в ранге молодой мастер. Объясняют, насколько это неэтично и нерукопожатно в среде тех, кто практикует боевые искусства. Мастера не дерутся с учениками на боях, мастера меряются письками иначе. У них в зачет идет только длина и количество писек их учеников. Такое вот негласное, но жесткое правило. В тот раз мастеру Хану пришлось выплатить за меня этим 4 бойцам, а точнее их школам, изрядную виру. Но и хрен бы с ней, с вирой, деньги у меня всегда водились. Я всегда умел их доставать и копить. Хуже было то, что двери всех сиамских арен для меня в тот день закрылись. Я чувствовал себя разбитым и потерянным. Я в шаге был от того, чтобы озлобиться и плюнуть на путь, сойдя с него и став обычным бандитом. Как раз в тот момент своей жизни я и зашел в тот самый бардак, где купил первую ночь одной французской напуганной девочки. И жил потом в этом бардаке, вообще никуда не выходя 2 недели, благо денег было в достатке. На виру ведь я серебро брал не из своих заначек, а просто сходил и вырезал крупную банду, о которой давно уже слышал, но руки все раньше не доходили, а у них серебра много скопилось. И на виру школам хватило, и на первую ночь белой рабыни, и на 2 недели пропивания проедания в бардаке, и на последующий выкуп в единоличное пользование этой белой рабыни. Тогда, 180 с чем-то лет назад, спустя эти 2 недели загула, за мной пришел таки мастер Хон. Пришел из-за уха, как нашкодившего мальчишку утащил тренироваться. Не то, чтобы он тогда был намного сильнее меня, и я бы с ним не справился. Нет, просто не буду же я всерьез бить собственного мастера, чтоб уж совсем стать прокаженным в мире би. Я, конечно, не ангел, не праведник и даже не просто хороший человек, но все ж, не настолько же, утащил за ухо тренироваться. А там, мочи макивору, парень, удар за ударом, отжимание за отжиманием, комплекс за комплексом, километр за километром, дурь как-то постепенно и выходить стала. Тем более, белой рабыней своей я тогда серьезно увлекся, вылез постепенно из своей депрессии, выкарабкался, смирился с закрытием этих дверей, а через 1/2 года пришло мое самое первое приглашение сперва на арену драконов, и передо мной распахнулся целый новый, неизведанный, страшный, кровавый, но такой интересный мир сверхов, мутантов, вампиров и магов, тогда, 180 с чем-то лет назад, и вот теперь получается, снова двери закрываются, да, и, если я хочу продолжать играть на этой площадке, то кто должен завести ученика, никак иначе, Дзиеен. Только вот, где ж его взять-то? Запас курительной смеси в кисете закончился. Солнце давно село за горизонт. Небо почернело и покрылось бледными гвоздиками звезд. Здоровенная лунища выползла и замерла над темной полоской близко подходящего к поселку леса. Почему-то битва драконов начинается всегда с первым днем полнолуния. Традиция такая, наверное, или раньше так было проще время отсчитывать. Фаза луны ведь в любой точке планеты одинаковая. Пусть видно ее немного по-разному. Где-то серп вправо смотрит, где-то влево, но сама фаза одинакова везде. Видимо, именно поэтому все календари, когда-либо существовавшие и нынешние, так или иначе, больше или меньше, но к Луне привязаны. Или нет, в Асгард что ли прыгнуть, а толку? Пиры Одина не так уж и часто проходит. Да и кабацкая драка, это все равно совершенно не то, что бой на ринге или в лесу, во время дикой охоты. Прикольно, конечно, но все равно не то. Да и невежливо будет по отношению к Суа. Мы ведь сюда вместе прибыли. Можно сказать, на свидание, выход в свет, ради обеспечения которого пришлось с Наташей договариваться, чтобы Вика у нее на эти 3-7 дней пожила, под ее присмотром. Все ж ребенок Крида и Верховного Чародея имеет свои особенности, с которыми далеко не каждый взрослый справится. И не каждому взрослому такую ценность доверишь. Вариантов не так и много. Но они, слава Богу, ну и Будде, и Аллаху, и вообще всем богам, есть. Суа словно мысли мои прочитала, появилась как раз в этот момент и тихо положила свою ладошку на мое плечо. Я молча накрыл ее ручку своей лапищей. «Пойдем», — тихо сказала она и потянула меня в дом. Я выбил трубочку, спрятал ее вместе с кисетом карман и кивнул ей, соглашаясь. «Пойдем, и забудемся друг другом на эту ночь совершенно беспечно на месте проведения битвы драконов. И пусть кто-нибудь попробует нас в это время убить, пусть попробует нам помешать, ну правда, ну пусть хоть кто-нибудь попробует хоть какое-то развлечение». Глава 120. Звонок телефона был для меня внезапным, и я бы даже не побоялся сказать, неловким. А как еще описать ситуацию, когда ты висишь вниз головой, под потолком комнаты особняка мага, в засаде на этого самого мага, который уже стоит под тобой и только что закончил проверять комнату на сюрпризы своими магическими методами. Закончил проверять и ничего не обнаружил. Еще бы, я ж в охоте на магов собаку съел. Причем, буквально, была у одного из сбежавших нацистских преступников пренеприятнейшая визгливая, злобная собаченция. Была, а я кушать хотел, так как возился с этим гадом уже третьи сутки подряд. В общем, вишу я под потолком, вцепившись в него когтями на ногах и руках, затаил дыхание, готовлюсь к прыжку на жертву, только что задом не виляю, как кошка перед атакой, когда она мышцы разминает, лишнее напряжение сбрасывая. И тут классический бумеровский пилип, лицо Кицилия, которое он поднял вверх, на меня, надо было видеть, такая на нем смесь из эмоций была. Тут тебе и усталая обреченность, и досада на собственную криворукость в создании поисковых чар, и удивление от самой ситуации. Прелесть просто. В галерее моих самых ярких воспоминаний, это займет свое место, одно из почетных, хоть и не почетнейших. А, когда, вместо того чтобы тут же броситься на него и попытаться убить, воспользовавшись этим мгновением растерянности, я сказал, извини, сейчас, и достал из кармана телефон, нажал кнопку приема вызова и приложил аппарат к уху. Слушаю. Глаза этого смертника надо было видеть. Я видел, я счастливчик. Правда, все веселое, и даже просто забавное на этом закончилось. Так как Николь, а это звонила именно она, и только на нее у меня настроен такой пронзительный и тревожный звонок, коротко произнесла. Космический флот на орбите. Скрулы диктуют ультиматум на частотах щита. Может быть, она хотела сказать еще что-то, но я дослушивать не стал. Мне было достаточно этого. Сбросив вызов, я все же прыгнул вниз, на расслабившегося из-за моего нетипичного поведения Кицилия. Вот только, убивать я его не стал сам, ведь, прыжок вместе с ним прямо в космос, туда, где, когда-то висела замаскированная станция-лаборатория шпионки Марвел, сложно квалифицировать иначе, как попытку непрямого убийства или все же прямого. Однако, верным это было бы в применении к обычному человеку. Кицилий маг, да еще и маг не самый обычный. Трудно назвать обычным того, кто на протяжении 2 лет уже умирает стабильно 2 раза в неделю, в понедельник и в среду, не без исключений. Конечно, у меня и кроме этого пришибленного дела с интересами есть. Бывало, что и две, и три недели мужик жил спокойно, но исключения, это именно исключения, они правила только подтверждают. В общем, Кицелис ориентировался быстро, он вообще, последний год стал очень быстро соображать, и чары для нахождения в условиях открытого космоса он знал уже знал. Со мной и не такое узнаешь, когда сидишь себе спокойно в самом охраняемом и безопасном месте своего дома, спокойно читаешь книжку с описанием какой-то магической практики, расслабляешься и тут пол превращается в кольцо портала, унитаз проваливается, и ты с книжкой и спущенными штанами начинаешь видеть планету сверху, и Луну того же размера, что и Земля, а прыгнуть таким же порталом обратно не можешь, так как рука с двойным кольцом на ней, отрублена по локоть. В тот раз Кицелий умер, барахтался и искал выходы почти 5 минут, но все же помер. Но после воскрешения, засел в библиотеке и нашел нужные чары, резонно полагая, что я подобный трюк могу и повторить. Вот сейчас, повторил, Кицелий вырвался из моей хватки, наложил на себя эти самые чары и ехидно посмотрел в глаза, ехидно и даже с неким вызовом, мол, просчитался ты, Витек, я этот фокус уже знаю, вызов люблю вызовы во взглядах, и отреагировал я предсказуемым образом, улыбнулся, затем показал указательным пальцем правой руки на себя, после чего той же рукой произвел жест отрицания из стороны в сторону, и показал ему за спину, все ехидство тут же сползло с его лица, сменившись подозрением и нежеланием оборачиваться, но он пересилил себя и обернулся, а там флот вторжения скрулов уже наводит на нас свои пушки. Кицелий дернулся, начиная рисовать в пространстве круг портала и обнаружил, что двойного кольца у него на руке нет. Он бросил злобный взгляд на меня, как раз в этот момент демонстративно раскрывшего ладонь, до того сжатую в кулак, на которой искомое колечко и оказалось. Он посмотрел на кольцо, на меня, и полез в карман. Причем, на лице у него вновь отразилось то же самое ехидство, которое, впрочем, довольно быстро пропало, сменившись озабоченностью и даже некой степенью паники, когда то, что он хотел найти в этом кармане, никак не находилось. Тогда в свой карман сунул руку уже я, и достал из него второе двойное кольцо. Если бы мне не было известно, что маги могут испепелять взглядом буквально, не все, конечно, и нелегко, но некоторые могут, то от меня осталась бы лишь медленно расплывающаяся по пустоте кучка жирных белых хлопьев. Настолько велик и силен был гнев Кицелия в этот момент, но мне про такой фокус известно было, и пущенные им лучи добра безвредно и бесполезно ушли в пустоту космоса, а Кицелий остался один на один с космическим флотом вторжения высокоразвитой технологической цивилизации. Ну, в принципе, чем не новый способ убиения этого таракана, я же попрыгал собирать реальное ополчение Земли, тех, с кем я имел бы возможность на самом деле отстоять свою маленькую голубую планетку. Первый визит мой был, пожалуй, инстинктивный. Я прыгнул к брату. Это уже некая безусловная помимосознательная реакция. Если пахнет жареным, я прыгаю к Эрику. С другой стороны, подобные поступки не лишены определенной логики. Эрик Леншер – это действительно тяжелая артиллерия. Эрик оказался не дома, поэтому пришлось потратить еще немного времени на то, чтобы прыгнуть в его институт и отыскать его уже там. Да еще и так получилось, что у него лекция именно в это время была. Не очень вежливо, наверное, было с моей стороны, забирать у студентов их преподавателя прямо с середины занятия. Однако, думаю, репутационный выигрыш от этого действия перекроет эту невежливость. В чем выигрыш? Ну так я, персона известная, можно сказать, медийная. Кто ж не знает-то звероватую рожу главы МВБИ. А тут, настолько одиозный персонаж со стуком заходит в лекционную аудиторию, как старый хороший знакомый, подходит к лектору, здоровается с ним за руку, извиняется перед залом, просит профессора выйти и исчезает. Думаю, подобное происшествие не останется незамеченным в шебутной студенческой среде. Второй визит мой был уже к Чарльзу, в его пансионат. И опять, как назло, его именно в это время там не оказалось. Уехал в Вашингтон на слушание какого-то законопроекта, имеющего некие шансы затронуть права мутантов. Конгресс периодически пытается родить и протолкнуть наверх подобные бумажки, существование мутантов ведь, для тех, кто действительно имеет отношение к власти и принятию решений, давно не тайна, еще точнее, никогда и не было тайной. Вот и приходится Чарльзу также периодически наведываться к ним на заседание, дабы на самом деле, я не знаю, что он там делает, вроде бы напрямую своей силой на людей влиять к Ксавьеру убеждения не позволяют, но законы как-то сворачиваются и заворачиваются. Нельзя сказать, чтобы мне это было действительно интересно, как Чарльз такого результата добивается, что мне это хоть как-то вообще интересно. Да хоть бы он всех этих пауков, толстосумов и силовиков вовсе всех поголовно в овощи, пускающие слюни, попревращал бы, слова против не сказал бы. Не мне, с моими методами кого-то осуждать, тем более, Чарльза. Пришлось прыгать в Вашингтон, шариться там по зданию Конгресса, искать. В результате, еще выяснилось, что слушание отложили, а Чарльз поехал в гостиницу. В общем, еще лишнее время, а ведь у меня там космический флот инопланетян над планетой висит. Ну, хоть в одном повезло. Там же, в гостинице, вместе с Ксавьером, еще и Джина нашлась, не пришлось еще и ее по африканским и азиатским пустыням разыскивать, где она вместе с Рарой и еще несколькими новыми студентками Чарльза большую часть своего времени проводит. Кто еще? Да больше и некого, наверное. Не Фин уже с Гилем звать, они в условиях космической пустоты довольно слабые боевые единицы. Из их теплой компании, пожалуй, только Икари смог бы внести существенный вклад в предстоящую битву, но его еще найти сначала надо, учитывая, насколько хреново они между собой связь держат и о делах друг друга знают. А это опять время. С другой стороны, а кто еще нужен при наличии аж трех омек и средства доставки в моем лице? Следующий прыжок был к Старку. Зачем? Так он, в прошедшее с прошлой пришельческой заварушки время, умудрился скопировать, адаптировать под свою элементную базу и производственные мощности, технологию создания космических скафандров Кри и Скрулов, совместив их, развив и превратив во что-то свое, крутое и особенное. Ну, это ж Старк, он просто копировать не умеет, ему обязательно творчески переработать надо. Так вот, портанул всех троих к Старку домой, у него там своя собственная лаборатория и небольшой склад готовой продукции имеется. Сынок в фильме, весь в папаню был, да, там облачились в скафандры, все облачились. Хоть Чарльза никто на орбиту не потащит, естественно, нет в этом смысла. Хрустальную пушку дальнего радиуса действия никто на передовую не посылает. Тоже и с Эриком, но слегка по другой причине. Ему очень дискомфортно покидать электромагнитное поле планеты. Не знаю, действует ли это непосредственно на его силу, влияет это как-то ослабляюще, или это исключительно психологический эффект, но вот так. С другой стороны, он из поверхности неплохо может с орбитой работать, что наглядно продемонстрировал прошлый раз, приземлив звено обвинителей. По факту, непосредственно в космос отправлялись только мы с Джиной, да и то, только потому, что у нее шило в заднице и ей самой хочется все увидеть. Но оделись все, мало ли, как может дело повернуться и кому куда срочно перемещаться придется, чтобы секунды не терять на переодевание. И вот прыжок на орбиту, в то самое место, в объем пространства, где я бросил на растерзание флоту Скрулов патологически невезучего Кицилия, или наоборот, флота возле планеты не было, а Кицилий был. Он висел в черной пустоте, сложив ноги в лотос, руки на бедра перед собой ладонями лодочками вверх, ладонь на ладонь, глаза его были прикрыты, спина пряма, вид одухотворенный пафосен, а вокруг, насколько хватало глаз, только обломки космических кораблей и всякий космический мусор. Рядом с пафосным говнюком Кицелием, офигевшим мной и улыбающийся в своем шлеме Джиной, открылось огненное окно портала, и к нам шагнула ничуть не менее пафосная Суа в парадном облачении верховного чародея измерения Земли. Кицели, словно почувствовав ее, или, скорее, увидев, так как глаза его не были закрыты полностью, а лишь слегка прикрыты, да и медитация, не думаю, что была у него такой уж глубокой. По моему личному мнению, он просто выпендривался. Ну да бог ему судья или Будда, если ему будет не влом судить. Кицели распрямил ноги, вставая, и умудрился уважительно поклониться Суа, не завертевшись волчком вокруг своего центра тяжести. Ну так на то он и маг, чтобы уметь в такие вот фишки. Суа, тоже, а Джина, телекинетик. Одному мне приходилось постоянно корректировать свое смещающееся положение в пространстве частыми, почти постоянными прыжками, отчего я со стороны, должно быть, выглядел слегка размытым и мерцающим, но это тоже можно засчитать за понт, так что и я, пафосный говнюк, не только Кицелия и Суа. Она, тем временем, махнула рукой приглашающе, и все мы последовали за ней в кольцо портала, вышли предсказуемо в Камартаджи. Джина тут уже раньше бывала, так что сильно по сторонам головой не крутила. Что ж, Кицели, с мягкой улыбкой обратилась к нему Суа, ты стал сильным, но, вскинулся он, мастер Виктор, жестокий учитель, мастер Кицели, кивнула она на меня, жестокий, но эффективный, поблагодари его за науку. Тот на несколько секунд обалдел от такого ее заявления и даже растерял весь свой пафос. Собственно, обалдел не только он, но и я. Но я тупо лучше владею лицом, мне привычно держать свой мод каменная морда, когда я чего-то не понимаю. Так что, удалось сохранить вид мрачный и загадочный. А Кицели действительно сделал шаг вперед, поклонился мне в пояс и сказал слова благодарности. Я, а что мне оставалось? Я молча ему кивнул и отдал его двойные кольца. Кицели распрямился и ушел в Камартадж, как я позже узнал, прямиком в свою прежнюю комнату. Я посмотрел на жену, тяжело вздохнул, признавая, что и в этот раз она таки вывернулась и красиво завершила эту подзатянувшуюся и уже всем изрядно поднадоевшую эпопею с убийствами-воскрешениями. Дипломатка, блин, и ничего не скажешь. Я только вздохнул. Потом открыл портал для Джины и ушел вместе с ней к Ксавьеру, рассказывать и объясняться, а потом ноги в руки и к Юи, поднимать стаю на новую охоту. Кицели ведь не вторжение останавливал, а за свою жизнь боролся, то есть всякие спасшлюпки и одиночных выживших не отлавливал, не отстреливал. А значит, теперь этим заниматься нам. Глава 121. Я учу Кицелия магии. Да что за дзинова срань тут творится? Я, маги, да еще и человека, который через 26 лет убьет мою жену. Как так вообще все вышло? Да как-то так, в общем, дикая охота на скрулов затянулась почти на месяц. Бегать-то пришлось практически по всей планете. И еще хорошо, что в нашем распоряжении был Эрик, который как-то законтролил места приземлений всех спасшлюпок пришельцев и смог их показать на глобусе, созданном им из металла объемном макете нашей планеты размером с весь нет, в спортивном зале пансионата Чарльза эта штука не уместилась. Да и Логан со Скоттом в Заше и нас выгнали из своей вотчины с нашими непонятными бандурами. Пришлось тащить в сад и устанавливать на лужайке напротив центрального входа в здание школы. Получилось красиво, даже монументально. Чарльз походил вокруг, посмотрел с того ракурса, с другого, с третьего. Попросил Джину немного подвинуть правее и ближе к зданию. А у Эрика попросил не демонтировать глобус после окончания наших работ. Ему эта штука понравилась. Как он признался, нечто подобное он давно хоть и для своего пансионата сотворить. Красивое, монументальное, пафосное, многозначительное, глобально объединяющее. Да только не мог точно сформулировать, что именно хочет. А тут вот мы с нашим шариком. В общем, забегая вперед, он из этой железяки потом фонтан соорудил, а вокруг него замостил площадь, расширив уже существующую. Получилось действительно красиво и не менее пафосно. Правда, то, для чего мы этот шар первоначально использовали, Чарльз не одобрял, очень не одобрял, и даже пытался отговаривать. Мог бы попытаться даже и саботировать выполнение, если бы кто в этом деле в его помощи нуждался. Почему? Тут все просто. Это в прошлый раз пришельцев отлавливали живыми и относительно непомятыми. Но, в прошлый раз, война не была объявлена, в отличие от нынешнего. Так что, со скрулами не церемонились. Выслеживали, находили, куда бы те не успевали спрятаться, как бы высоко в социальной лестнице не маскировались, и рвали в куски, прямо там, где находили. Мои потомки, прямо скажем, особыми добротой, гуманизмом, человеколюбием или хотя бы брезгливостью вообще не отличаются, как и аккуратностью. Зато решительности и дерзости у них хоть отбавляй. Так что, многие в эти недели вздрогнули от жутких расправ, производимых голубоглазыми звероватыми блондинами средь бела дня в комиссариатах полиции, правительственных зданиях, барах, бандитских притонах, воинских частях, на охраняемых объектах, в больницах и в кабинетах больших начальников. Кое-что даже в прессу прорвалось и на телевидении. Кое-что, но немногое. Все ж, большинство людей, реально принимающих или влияющих на принятие решений, были в курсе ситуации. Щит взял на себя ответственность поставить их в известность о несостоявшемся космическом вторжении на Землю. Правда, предотвращение оного, они в заслугу поставили себе, не став подсвечивать настоящего героя. Меня совсем не подсветить не получилось. Слишком уж приметные личности, криды. Не сопоставить их внешности повадки со мной было просто нереально. Однако, слегка замылить, сместить акцент и изменить роль, вполне себе можно. И Николь это сделала, сообщив заинтересованным лицам, что привлекла меня и часть моих личных учеников только к отлову выживших инопланетян. Правда, это не слишком успокоило этих самых лиц. Слишком уж нагло и жестко действовали мои потомки, пробиваясь туда, куда вроде бы пробиться было бы невозможно, собирая своими телами килограммы пулей и осколков гранат. Не обходилось и без побочного ущерба. Ребятки ведь не будут просто смотреть, как в них целятся и стреляют. Хоть смерть им от пулевых ран и не грозит, но это ведь еще и больно. Так что, кое-кого из стрелявших покалечили, а кого-то и убили. Но тут уж, лес рубит, щепки летят, всех и все не проконтролируешь. Зачистка заняла почти полтора месяца. Могла бы занять и больше, если бы не спутники Старка. Да, у Stark Industries есть собственная спутниковая сеть, точнее, сеть спутников, в основном, обеспечивающих связь и покрытие беспроводного интернета. Признаю, беззастенчиво спер идею у Маска с его SpaceX из мира Васи. Ну, а почему бы, собственно, и нет. Тем более, у нас с Говардом было то, чего у Илона в том мире не было, и быть не могло. Дешевый и надежный способ быстрой доставки на орбиту любого количества металла, и того, что с этим металлом достаточно прочно скреплено, а также спуска этого металла обратно для доработки и модернизации. Другими словами, Эрик Леншер, он же, Манит-43, и, кстати, Эрик оказывал услуги подобного рода не только родной Stark Industries, но и сторонним лицам, не напрямую, конечно же, а при посредничестве того же Говарда, но деньги от этих операций были стабильной и весьма объемной статьей дохода скромного принстонского профессора, позволяющей ему вести разнообразные дорогостоящие, а подчас и очень дорогостоящие исследования, не нуждаясь в чьем-либо спонсорстве или одобрении. Да и сам университет периодически ремонтировался, перестраивался, расширялся или модернизировал свою учебно-материальную, либо техническую базу на его карманные деньги. Нынешний президент Принстона чуть ли не молится на своего профессора-мецената. Ривен Леншер, в девичестве Даркхолм, является доктором наук в 5 дисциплинах, в которых ни Дзена не понимает. Пьетра и Ванда тоже доктора уже. Ну, не мне осуждать коррупцию и кумовство. Не мне, а Ривен Лесна. Так вот, у Говарда были спутники. Много спутников. Он, в общем-то, является монополистом по выводу и доставке любых грузов на орбиту Земли. Не в последнюю очередь, за счет чего, кстати, экология на нашей планете находится в значительно лучшем состоянии, чем планета Васи. По крайней мере, если судить по всему тому, что я о том мире помнил, у Говарда были спутники. Значительную часть этих спутников расстреляли скрулы при подходе их флота к планете. Значительную часть, но не все. И этих оставшихся вполне хватило для более точной локализации мест приземления спасательных шлюпок пришельцев, чем просто точка на 20-метровом железном глобусе. Сколько их было, скольких порвала моя стая, не знаю. Принципиально не пытался их считать. Точный и даже скрупулезный подсчет жертв свойственен маньякам и нытикам, заедаемым чувством вины. Я ни к первым, ни ко вторым себя не относил. Вообще, в психоанализ и ему подобные мутные вещи не лез. Среди всех моих дипломов нет ни одного по психологии или психиатрии. Не моя эта тема. Я просто делаю. Делаю то, что считаю нужным. А, не разбив яиц, омлета не приготовишь. Не самый буддистский подход, но я уже говорил, что был хреновым монахом. Кунфуистом хорошим, а монахом хреновым. Помнится, в оригинальном комиксе «В мире Васи» первое вторжение скрулов было остановлено героями Земли во главе с Ридом Ричардсом. Так вот, там, милашка Рид, как-то вынудил всех скрулов превратиться в коров и стер им память, заставив навсегда забыть о том, что когда-то они были разумными представителями высокоразвитой космической цивилизации, соответственно, оставив, таким образом, их в форме коров навсегда. Такой вот гуманный способ расправиться с врагами, не убивая их, очень гуманный особенно, если учесть, что речь шла не о жалкой горстке выживших, добравшихся до поверхности на спасательных шлюпках, а о полноценной армии вторжения, то есть стадо должно было получиться немаленькое. А кто на Земле будет кормить и содержать стадо коров, если оно не дает молока и мяса? Очень человечный подход, практичный, куда практичнее, чем был у одного контуженного австрийского художника. Тот только до газовых камер и промышленных печей додуматься смог, куда ему до самого умного человека на Земле. Я своих врагов просто убивал, вообще деревенский дурачок на их фоне. Так что, и гуманист из меня тоже хреноватый. Может, если только гуманитарий, скольких точно убил я, и скольких порвала стая, не знаю. Но знаю совершенно точно, что фрагов было больше тысячи, так как перекидывать охотников по разным концам земли приходилось именно мне, а не кому-то еще. Суа не помогла ни лично, ни своими учениками опять, и я зае устал. Устал это делать, как собака. Вот, даже мотить снова начал. Закончив, наконец, этот бесконечный кровавый марафон, я прыгнул домой, в Камар-Тадж, и поплелся к себе спать. По пути меня отловил Кицелия и попросил учить его дальше. Кажется, я его убил. Вроде бы, располовинив порталом повдоль, одним, до полного автоматизма отработанным движением. Не уверен, что даже у Суа получается открывать их быстрее и точнее, чем у меня теперь. Все ж, практика – великая вещь, а совершенство достигается только многократным повторением. А Суа его оживила. Прямо тут же, а он, гад, спасибо, учитель, за урок, и кланяется ритуальным образом, как ученик принявшему его ученичество учителю, гад, а я что, я спать хотел, я устал, как собака, отправил его голову куда-то в Асгардское море еще одним порталом, и пошел спать, пока Суа его восстанавливала, а утром, дзын, не пойдешь же на попятную, принял, так принял, пришлось учить, магия, как же я ее ненавижу, терпеть ее просто не могу. Меня от ее воротит, но, при всем, при этом, как оказалось, за свою веселую жизнь и долгую, насыщенную историю сложных взаимоотношений с магами, я очень много всего о магии успел узнать. Большую часть этого всего, правда, с другой стороны, скажем так, со стороны противодействия и преодоления. Но, опять же, как оказалось, не только. Я действительно много знал о магии, и даже умел уже немало. А если учесть схожесть подходов в обучении магии и боевым искусствам, а она, такая схожесть, несомненно была, то не просто немало, а совсем немало, и даже много. Правда, понял я это только тогда, когда всерьез взялся кого-то обучать. Все ж, недаром говорят умные люди, что учительство, есть неотъемлемый и важный этап ученичества, или, обучая, обучаешься сам, пытаясь растолковать кому-то сложный прием. Показать, рассказать, объяснить и проиллюстрировать так, чтобы он понял, начинаешь понимать сам глубже, открываешь такие нюансы, которых не знал, и о которых не задумывался даже особенно, если тупому какому-нибудь ученику. Кстати, это удобно, иметь ученика, которого можно убить, которого не жалко убить, а еще удобнее, когда ученик еще и знает об этом, о том, что его могут реально убить в совершенно любой момент, даже представить трудно, насколько это стимулирует способности к освоению новых знаний и подогревает желание эти знания поскорее освоить, пока нетерпеливый учитель не убил за тупость и нерасторопность. Куда там человеку, всего лишь укусившему себя за яйца, человек, который ждет смерти в любую секунду, поистине всемогущ. Да и, я как-то уже упоминал, второй раз направить бака-бомбу на таран эсминца получается куда лучше, чем первый на себе проверено. Вот, кстати, я знаю фильм «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем и Тильдой Суинтон наизусть, буквально, по минутам, успел выучить за время пребывания своего в мире Васи, по тысячному разу пересматривая его, только, чтобы увидеть свою Суа хоть так, на экране компьютера или ноутбука, или смартфона. Я знаю этот фильм наизусть, и вот вопрос, когда и как, дзын его побери, Стрэндж успел стать таким невъебе невозможно крутым, как он показан был в следующих фильмах франшизы. Слишком это было быстро, и слишком необъяснимо, или, скорее уж, необъяснено. И вот теперь, после живого общения с Кицелием, у меня появилась версия. Стрэндж стал таким крутым именно в темном измерении, пока его раз за разом убивал Дармамму. Сколько раз он умер в темном измерении? В фильме показали 11. Всего 11. Не мог могущественный демон сдаться так быстро. Просто не мог. А значит, что? Значит, этих раз было больше, просто их не стали показывать, чтобы не затягивать хронометраж фильма лишними подробностями. Сделали монтаж, как говорила одна боевитая блондинка в одном очень старом советском фильме про еще более старую Америку. Сколько раз он там умирал и воскресал, и каждый из этих раз ведь он чему-то учился. Этакий крайне экстремальный вариант дня сурка. А я, получается, сам того не ведая, своими же собственными руками, устроил Кицелию такой же. Вот же жесть. Крутое вступительное проверочное испытание для ученика, нечего сказать. Он прошел, теперь не откажешься. Так что, да, я учу магии Кицелия, и мне есть, чему его учить, а он впитывает знания быстрее, чем губка воду. Правда, от смерти это его спасает только в 2/3 случаев. и это уже очень немало, учитывая, что для него скидок и послаблений вообще не предусмотрено, в принципе. Но тут выпался один неожиданный момент, настолько неожиданный, что у меня слов не нашлось, чтобы выразить свои эмоции, когда этот момент вскрылся. Суа не оживляет Кицилия каждый раз в ручном режиме. Да-да, это крайне рациональная женщина, умеющая ценить свое время и силы, тупо повесила на Кицилия то самое заклинание-браслетик, зелененькое такое, с каким Стрэндж в своем сольнике в темное измерение к Дармамму прыгал. И Кицили каждый бзинов раз оживал в автоматическом режиме. Она ему вообще не помогала эти два с чем-то года. Только первые три раза, когда это все только заварилось на глазах у прочих учеников. Дальше же, Кицили бегал, прятался, скрывался, путал следы и окапывался сам. Тупо сам, без помощи и советов. Это достойно уважения. Мне пришлось попотеть, чтобы его каждый раз доставать. Но, это ж получается, что я не с Суа все это время бодался, пытаясь ее переупрямить, переспорить, передавить, а с зеркалом, то есть с самим собой. Вот же с Суа. В ночь того дня, когда то обстоятельство для меня открылось, и все, что из него следует дошло, я был очень агрессивен в постели. Очень. Буквально о самой грани, что отделяет сексуальную агрессию от домашнего насилия. Однако же, ничего ей высказывать не стал. Ну а что тут выскажешь? Что тут вообще можно высказать? Сам дурак, если за два с лишним года так и не догадался после очередного убийства остаться и подождать воскрешения. Сам дурак, и вот это-то бесило больше всего. Расколдовывать Кицилия я не стал. Какой в этом смысл или профит? Я ведь уже привык к этому времени, к бессмертию моего ученика. И, по привычке, мог его на самом деле укокошить. А теперь это было бы уже не в плюс мне. Спора-то, как такового нет. Как, оказывается, никогда и не было. А урон репутации учителя будет. Учитель, жесть. Я, учитель магии. Однако, мир таки, получается, выполнил мое желание. Не сразу, с задержкой, не тогда и не так, но выполнил. У меня появился ученик. И я очередной раз убедился в справедливости древних простых истин. Конкретно в этот раз, той, что не учитель находит ученика, а ученик учителя. И ничего с этим не поделаешь. Вот он, нашел, и никуда не денешься. Желал, получай, учи. А ученичок мне достался настоящий вызов моему педагогическому таланту. Способный, слишком способный. То я говорил о том, что многое знаю о магии, забудьте. Этого много хватило всего на 3 месяца обучения. Весь, дзын и саттари, мой жизненный опыт уложился в жалкие 3 месяца. А дальше, а что дальше? Не признаваться же, что я сам больше ни дзена не знаю. Мне гордость главым вбив таком признаться не позволит. А значит, что? А значит, я сам должен был теперь учиться быстрее, чем Кицели. Буквально, как пес, носом рыть в поисках новых знаний и новой магии, везде, где только можно и нельзя. Любой, слабый, сильный, чудовищный, сложный, невозможный, бытовой, боевой, прикладной, теоретической, хтонической, доисторической, экзотической, запретной, запрещенной, утраченной. Пофиг, где, пофиг, что, главное, чтобы было, чем еще озадачить неуемного слишком старательного ученика, как вечно голодной собаке кость бросить, лишь бы только еще хоть минуту она на тебя свои ожидающие жаждущим взглядом не смотрела. Да я даже в Асгарде начал магии учиться, у тамошних женщин, чем уронил свою репутацию среди тамошних мужчин ниже плинтуса. Ну не считается у них там магия достойным занятием для уважаемого мужа, и это еще при том, что я в рукопашную, без читов, 5 инхериев за раз в честном поединке уложить мог. Даже понимать Лаки начинаю немного, хотя, ему-то как раз похуже приходилось. У него магия была единственным направлением, в котором он мог преуспеть. Телом-то он хилее своего извечного соперника, Тора, будет. И догнать, без шансов. Эти взгляды, кстати, о взглядах, Суа, что-то, чем дальше, тем чаще я начинал ловить на себе ее взгляд с очень-очень странным выражением лица, каким-то очень задумчивым и немного недоуменным. Словно бы она смотрит, видит и сама не может поверить тому, что именно видит. Правда, смотрела она так только в те моменты, когда думала, что я не могу этих ее взглядов заметить. Стоило мне начать поворачиваться, как это выражение лица пропадало, сменяясь обычным слегка насмешливым безразличием. К чему бы это, я не знал. Но пока не спрашивал, дозреет, сама скажет, а пока, не до нее как-то, Кицели, Да когда же этот Кеничи нажрется-то, когда у него уже голова лопнет от новых знаний и он от меня отстанет? Я ж ведь уже не знаю, где еще ему магию искать. Хоть в темное измерение, на самом деле, прыгай. Глава 122. Я прыгнул в темное измерение. Меня официально можно считать безумцем после этого действия, или идиотом, что, наверное, больше соответствует истине. Однако, есть пара нюансов, и первый состоит в том, что Кицелис, развившийся в нем, не без моего участия, неуемной жаждой знаний, меня окончательно достал. Он ходит и ходит за мной жадной тенью. Нет, не ноет, однажды пытался начать, но быстро и мучительно умер. Намек этот понял правильно, и больше не ноет, никогда. Да и не солидно ему ныть-то, чай не отрок какой-нибудь, типа Стрэнджа, 100 лет в обед празднует. И это не преувеличение, а скорее уж даже преуменьшение, правда, не слишком сильное. Кицели родился в Дании, в конце 19 века, в ее столице, славном городе Копенгагене, в семье преуспевающего юриста. Получил неплохое домашнее образование, после которого смог в 1901 году поступить в старейший и престижнейший университет Дании, Копенгагенский университет, на естественно-математический факультет, который впоследствии окончил с отличием, проявив незаурядные интеллектуальные способности, весьма незаурядные. Живой, цепкий, пытливый ум, почти эйдетическая память, успехи в языках и точных науках. Ему прочили большое будущее в науке. В 1909 году он добился места одного из 60 преподавателей этого же университета. В том же году он повстречался со своей будущей женой, девушкой по имени Адрия. Период ухаживания не затянулся, и в 1910 состоялась их свадьба. В 1912 умер их Адрия и первенец, а в 1918 умерла и сама Адрия. Ее скосила, зверствовавшая в то время в Европе испанка. Эти две последовательные личные трагедии согнули Кицелия. Он бросил преподавание, покинул университет, Копенгаген, а после и Данию долго скитался, прибиваясь то к одной философской или религиозной школе, то к другой. Все искал смысл и цель в постигших его несчастьях. В итоге, к 44 годам добрался-таки до Камартаджа, где и осел в учениках древней, то есть где-то в 1927-м. Я, в то время, уже вовсю грыз гранит науки в Германии и Суа не виделся больше десятилетия, так что начало ученичества этого серьезного, вдумчивого мужчины с нордическим характером не застал. Без меня оно происходило. В общем, Кицели, это не шпана Стрэндж. Сколько там Стивену на момент финала было? 45, 46, Кицелию, 109, скоро 110. Совсем не мальчик, невместно ему ныть, как Камбербэтчу в фильме. Не, так-то, может, и он ныл в свое время, но это было давно, и я этого не видел. Мне в ученики достался уже серьезный собранный боец, знающий себе цену, харизматичный и готовый превозмогать молча. Да и Микельсон, это не Камбербэтч. Микельсон, это круче. Насколько Гриндевальд может быть круче Стрэнджа? Ума не приложу, как Марвел умудрились настолько бездарно слить настолько перспективного персонажа. Хотя, Марвелы в этом мастера. Второй нюанс заключался в том, что прыгал в распахнувшийся портал между измерениями я не просто так, а с дипломатической миссией. Для организации переговоров по поводу перезаключения старого договора между Дармамму и Суа. Ну или между измерением Земли и темным измерением. Дело, прямо сказать, непростое, небезопасное и крайне нервное. И первоначально, Суа собиралась на эти переговоры лично идти, но тут уж я в позу встал и не позволил ей этого. Правда, и сам туда лезть особым желанием не горел, хотел ученичка своего отправить, чтоб, значит, заранее к земельке привыкал, как та бабка в старом анекдоте про грязевые ванны. Ему ж, так и так в будущем туда на ПМЖ заезжать, но, не срослось. Этот многоразовый как раз до Даркхолда умудрился добраться и чуть было какое-то локальное безобразие не сотворил. И Суа его как раз от последствий использования данной веселой книжки с картинками излечивала. Вроде бы даже с задействованием камня времени, а будет знать, как воскрешением мертвых заниматься. Пусть даже и своих самых родных людей, тем более, самых родных людей. За них плата в разы выше. В общем, был ученичок временно недоступен. Даже немного жаль, что временно, не до конца сработала моя подстава с этой проклятой книгой, везучий гад оказался, не был утащен в ад демонами окончательно. Зато опыт приобрел бесценный, поскольку, собственный, Мой учительский долг в данном случае выполнен. Ученик стал еще немного сильнее и умнее. А, что по самому краю прошел, так не свалился же. Успел за вовремя подставленную руку ухватиться, широкую, когтистую, крепкую, мужественную ладонь. Ну, самовосхвалением я могу целый день заниматься. И даже косноязычие помехой не станет. На самом деле, особой учительской мудрости в моих действиях не было. Я вообще о последствиях не думал, когда оставлял этот старый, пованивающий, замызганный и потрепанный томик с листами из чего-то сильно напоминающего кожу, да еще и явно не воловью, но после маленького музея редкостей и сувениров Аушвица, меня чем-то подобным удивить сложно. Том, на письменном столе маленького поместья Кицилия в пригороде Копенгагена. Естественно, после личного прочтения, я ж ответственный мастер, не могу непроверенную информацию неокрепшим умам давать. Правда, ничего такого уж особенного я в той книжке не обнаружил. Так, стандартный набор: власть, сила, мощь, исполнение сокровенных желаний, призыв разносильных демонических тварей, перенос астральных проекций между границами параллельных вселенных, захват тела и подавление души в этом теле. Ничего, в общем, оригинального. Разве что, сами заклинания более мощные и энергозатратные, а значит, более эффективные, чем раньше попадались. Ну, примерно, как копейка и истребитель. Кто ж знал, что этот вроде бы умный, спокойный, здравомыслящий, опытный и образованный человек соблазнится исполнением сокровенного желания и возжелает воскресить своих почти век назад умерших близких. Ну, если и знал, кто, то точно не я. Я уже говорил про мощность, про копейку и истребитель. Так вот, какой расход топлива у копейки и какой у истребителя? А где это топливо брать? Особенно, если учитывать, что местные колдуны личных, внутренних запасов магической силы не имеют, а стало быть и не используют для заклинаний. Надо где-то занять. Вот он и занял, из темного измерения. Столько занял, что чуть было устойчивый разрыв пространства не образовался и десяток тварей местных иссушило, что рядом в этот момент оказались. Еще три десятка пришлось мне разорвать, когда они в наше измерение полезли. Еще больше часа совместно с женой ткань пространства сшивать.